Поэтому ты уже будешь долго стараться, а к тебе все равно будут относиться подозрительно. Если ты выкинешь еще один фортель, это еще на 5-6 лет назад. А в другое место тебя просто не примут. Мир тесен, позвонят в институт. Ну, вы же представляете, человек уходит из такого рейтингового учреждения. Идет в менее рейтинговое. Обязательно спросит, почему оттуда ушел. Если бы так по-серьезному, Михаил Васильевич, чтобы специализацию меня направили, учиться, поучиться, чтобы там уже выйти и работать полноценно. Анализы какие-то делать, а не вот это. Я вот тебе что хочу подай, сказать. Подай, побеги. Я ей не могу объяснить, что через какое-то время ее направят на специализацию тогда. А то она не хочет... просить не надо. Пойдем, может, кофе попьем тогда. Пойдемте, да. Нет, я что хочу сказать? Что вы говорите? Я что хочу сказать? Сейчас она покажет. Она к тебе иначе относится. Она к тебе относится с презрением. Вот вы видите, да? Мне она этого бы не сказала. Да. Видите, ирония, да что вы говорите? Вот вы увидели. А он ко мне не ирония, Михаил. Да какое твое дело? Пусть люди ведут себя как хотят. Ты ведешь себя правильно. Вот же понимаешь, что да, со мной она этого не позволила, а ему, пожалуйста, ради Бога. Вот, Дима, а почему тебе это надоедает? Это очень увлекательное зрелище. Ты тоже такой же, как она. Терпения у тебя нету. И понимания нету. Что? Да. Ну, зато вам полезно, да? Да, мы многое поняли. Вы многое поняли. Почему? Потому что в какой-то части вы тоже такие же. А он не понял, что это он такой, что ему надо внимательно смотреть и так не вести, он тоже так себя ведет. Что он сделал несколько хороших поступков и тут же ждет, что его... Вот поэтому ему и надоело это. Это увлекательнейшее, с моей точки зрения, у нас занятие идет. А? Мы согласны. Что? Согласна. Но дело в том, что он сам такой же, как на себя смотреть неохота. Ну, я тебе спасибо, потому что теперь, а то вы видели, как она ко мне относится, а теперь вы увидели, как она относится к тем, кого она считает ниже себя. Вы увидели тут же. Я, кстати, тоже первый раз это увидел, вот. Но я вычислил. Я вычислил. Я ей давно говорил. А теперь еще раз. Фраза, которую я слышал от Бориса Михайловича. Все могут вести себя неправильно, а тебе надо вести себя правильно. Надо привыкнуть. Не тебе иронизировать. Понятно. Ирония, говорил Ницше, уместна только по отношению учителя к ученику. Это единственное неравное отношение, которое что? Неравное отношение, которое, в общем, закономерно. Ибо задача учителя дотянуть до себя ученика и даже еще его подсадить выше. А ученика задача дотянуться до учителя. Как минимум, а вообще-то надо выше. В остальных же случаях это бесчинство. Человек напоминает собаку, которая кусается и при этом одновременно улыбается. От этого портится характер, от ироничности. А я исследовал ироничность людей. Они еще и одновременно тревожны. Потому что ироничность – это мягкая форма садизма. Мягко. С этого начинается. Вначале он иронизирует. Так? А потом начинает издеваться. Ряд стадий. Вот поэтому, я, Дима, так тебе благодарен, что ты сделал замечание, а то они мне не верили. А теперь вы увидели ее. Вот наша задача быть проницательными и увидеть, что по одной стороне медали увидеть оборотную. И не надо ждать, чтобы тебе человек повернулся вот этой оборотной стороной. Она есть. Люди слащавые которые тебя восхваляют, это люди жестокие. Мед на устах и кинжал за пазухой. И поэтому, конечно же, если Оля избавится от своего высокомерия, видишь, она наехала. А как от него избавиться? Конечно, знаю. Я считаю, делай свое дело. И вообще, поскольку ты говоришь... Если оно у меня есть, осознаю это. Молчи тогда. Просто тебе надо молчать. Потому что любое твое слово, пока на сегодняшний день, знаешь, как есть, что не скажешь, будут жабы и лягушки. Понятно. Молчание золото. Да. Вот для тебя надо молчать. Пока ты молчишь, еще более-менее ничего, ты смотришься. Но когда ты начинаешь говорить, особенно с теми, кто равен тебе или ниже тебя, это получается черти что. Ну и когда кто выше тебя, как вот ты сейчас передо мной преклоняешься, для меня это предельно ясно. Что будет, если я с трона покачнусь и упаду? Первый, кто меня бросит камень, это кто? Оля. Даже осознавать она не будет. Она же сейчас не осознавала, что она проехалась по... Да еще вот присутствии всех. Можно проехать? Как я проехала? По нему? По нему проехала. А ты помнишь, что ты ему сказала? Ну, что вы говорите. Он сказал, скучно, все это, а там... Ну, как да, еще... укол пошел на укол. Да, конечно, правильно? Конечно. А тебе не надо было укол на укол. Тебе было, да, конечно, извините, что я вызываю такие вот у вас чувства. Вот что ты надо было ответить. И потом, вы же понимаете, как ей трудно, но возможно. Дело в том, что у нее другого выхода нет, потому что в другое место ее не примут. Ты понимаешь, ты задела его одного, а репутацию создала у всего коллектива. Вот теперь тебя отовсюду гонят. И тебя поставит сейчас Александр Иванович, его зовут, да? Торгового Владимир Иванович. Он сейчас тебя поставит на какое-то место. И вот тебе надо вытерпеть несколько лет унижения. Кошмар. Кошмар, тогда мне нечем тебе помочь, не ходи ко мне. Но дело в том, что если собираешься долго жить... Сколько мне уже-то лет, Михаил? Уже не 20 лет, чтобы еще... Я тебе что хочу? Подавать проверки, если не хватает. Видите как? Ничего не доказал. А что делать? А что делать? Академик потом, 44 года, только институт закончил. А я кандидатскую защиту в 51 год. Но вот эту вот систему... Только я иначе относился. Систему унижений, я всю эту прошел великолепно. Я не думаю, в чем дело, сжигал мочу, калашем, значит, получал какие-то результаты, ими пользовались другие. Вот. Усердие мое было замечено. А если бы я тогда что-нибудь выступил бы, то тогда бы что? Ничего не добился. Тебе сколько лет сейчас? Сколько? 39. 39. Нормально, можно еще всего добиться. Если сейчас будешь делать так, как я тебе говорю, ты можешь 51 год кандидатскую защитить, если будешь делать. Ну, у тебя же по кругу, она же по кругу идет. Естественно. А надо идти все время вперед. А когда она ко мне пришла, ей, по-моему, еще и 30 не было. 10 лет? Она каждый раз говорила, сколько можно, сколько нужно. Человек 150 лет живет, еще все успеешь. Ну ладно. Значит, смотрите, я думаю... Не знаю, как для нее, но для вас очень поучительно. Что самое главное, что характерно для сценарного человека, отсутствие понимания, что все делается постепенно. Чуть было не сказал, Фром говорит, терпения нет. Да терпение, когда понимаешь, оно всегда появляется. Тогда ты не терпишь, а ждешь. просто ждешь. Когда я знаю, что баклажаны и помидоры восходят через 3 недели после посадки, я не терплю, я жду. Если бы она понимала, вот я не знаю, дошло понимание, она бы не терпела. Она бы делала то, что ей делают. Да, что делают, что делают. И у нее появилось бы свободное время. Она посмотрела бы, чем занимается институт и так далее. Я повторяю много раз, она плачет. Что я могу сказать? Масса прекрасных лет. Да, что? Масса. Не понял я. Масса одно, а выглядит как-то. Что? Не скажешь, что столько лет человека. Конечно, она выглядит намного моложе своих лет. Конечно. До 30. Да. О том я и говорю. Вот в том-то и весь. То есть организм у нее очень здоровый. Несмотря на столько мучений, на столько неудач, она все равно выглядит очень молодо. Она худенькая, организм здоровый. Но когда-нибудь это закончится, она же так над собой издевается. Вот. Не она издевается, а сценарий, который есть. Вот. Он управляет ее телом, ее слезами. Ну сейчас что она плачет? Ой, скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Нет, я не знаю, кто плачет. Оля, скажи, пожалуйста, здесь тебя кто-то трогает? А? Кто-то трогает? Здесь холодно? Нет. Дикая жара? Нет. Ты голодна сейчас? Нет. Что ты плачешь? Это не ты плачешь. Это кто-то в тебе сидит, которого ты никак не можешь вынуть. Я последнее время что-то много плачу. Хожу по родовцам рассказывать, плачу. Что? Я в последнее время плачу. Ты плакать ты можешь, ты хоть не рассказывай. Потому что ты понимаешь, что когда ты начинаешь говорить, у тебя пока то, что ты еще не научилась говорить. Ну, как говорят, такое, что вот нужно свое горе как бы изливать на людях. Там вот с мамой тебе тяжело рассказывать, все это как бы уменьшает. Вот я такой тренинг стала выполнять. Я тебе что сейчас сказать? Пожалуйста, рассказывай. Только главное, что. А что, ты получаешь что-то такое? Ну, временно какое-то. А не лучше ли? Так у кого ты учишься? У меня или вот этих вот? Вы же понимаете, я уверен, я не уверен, что она завтра не пойдет к йогам или еще кому-то, и же еще кто-то говорит. Ну, что, ходила, выбери кого-нибудь одного. Я же не говорю, я предлагаю идти вот этим путем. Тебе предлагают идти этим путем. Любой путь может прийти, этот может привести к цели. Но когда ты вот так вот ходишь, ты никуда не придешь. Чтобы прийти на вокзал, надо идти одной дорогой. Одной дорогой, да. Ну, вот это вот туда-сюда приходит, значит, вот она туда-сюда ходит, на месте стоит. А теперь она, ведь, вы же понимаете как, поэтому все то, что она мне говорит, хорошо, что я уже, как говорится, соображаю, что все, что она говорит, не соответствует действительности. Если бы она, да, сейчас она искренне восхищается, потом она искренне будет восхищаться тем психологом, который говорит, что высказывать можно, но не всем подряд, а профессионалам. А ты высказываешь кому угодно. Вот и высказала профессионалу, и тебе стало еще хуже. Расплакалась, да? А не профессионалу, тебе бы стало бы легче. Но когда ты мне выплакалась, есть шанс убрать ненужное. А когда не профессионалу, то опухоль-то тогда остается психологически. Ну ладно. Давайте перерывчик. Спасибо вам, Михаил Васильевич. Спасибо вам. Ты еще группе скажи спасибо, выдержала себя. Спасибо. Успеха тебе. Оля, ты понимаешь, ты сам говоришь, смотри, сколько у тебя доброжелателей, друзей. А ты идешь к кому-то выплакиваться, не знаю зачем. А здесь видишь, вот ты и плакала, все равно мнение о тебе хуже не стало. Вернулся на это. Давайте перекусите и потом будем уже завершать.